Есть нежный красавец, а есть предающийся неге, а есть хватающийся к бенной. Этот самый нежный красавец учит наизусть речи одного преждерожденного. Нежно, красиво, и втайне сам собой любуется, считая, что этого достаточно, и не ведая, что еще и не начал что-либо познавать. А вот такой называется нежным красавцем. Предающийся неге подобен вше на шкуре свиньи. Выбирая, где щетина пореже, а вождь чувствует себя в обширном дворце, огромном парке. Покойными и удобными местечками она считает щели в копытах, складки кожи, промежутки между сосцами, бедрами. Не ведает, что однажды утром мясник взмахнет руками, подстелит травы, разведет огонь и спалит ее вместе со свиньей. Вот такой, кто толчется в одном мерке, то входя в него, то выходя, и называется предающимся неге. Хватающийся к бенной — это ограждающий. Барани ни к чему, а муравьи. Но муравьям нравится запах баранины. Поступки ограждающего пахли, как баранина, и народу он понравился. Трижды он переселялся, создавая города. Когда переселялся на пустыри в Ден, с ним уже было 10 раз по 10 тысяч семей. Услышав о добродетели ограждающего, высочайший выделил ему отрочью землю и сказал: «Надеюсь, земля обретет благодеяние с его приходом». Поднимая отрочью землю, ограждающий телом постарел, разумом одряхлел, а все не мог найти покоя, вернуться домой. Вот и назывался хватающимся к бенным. Поэтому-то проницательный и не любит, чтобы к нему стекалась толпа. Если толпа стекается, он с ней не сближается. Если не сближается, для нее бесполезен. Поэтому он не слишком с ней сближается, не слишком от нее отделяется. Тот, кто хранит свойства и лелеет гармонию, чтобы следовать за Поднебесной, и называется настоящим человеком. Он отбрасывает смысл, подобный баранине, отбрасывает знания, подобные муравьиным, и обретает средства, подобные рыбьему. Глазами всматривается в видимое, ушами вслушивается в слышимое, сердцем отвечает познаваемому, такой ровен, как отвес, а в изменениях следует пути. Настоящий человек древности воспринимал все с помощью природного, не вносил в природу человеческого. Таков был настоящий человек древности. Обрел это — родился. Утратил это — умер. Обрел то — умер. Утратил то — родился. Какое из лекарств станет владыкой главным ныне? Воронья голова или дзаген? Куриная голова или джулин? Разве все это можно перечислить? Когда Гудзянь и 3000 латников со щитами засели на Куйцзы-горе, только Вэньчжун знал, как сохранить царство при поражении. Только Вэньчжун не ведал, какая скорбь уготована ему самому. Поэтому и говорится, и глаза совы бывают пригодны. И ноге аиста есть коленцы. Отними, станет больно. Поэтому и говорится, ветер перелетит через реку, и воды убавится. Солнце перейдет через реку, и воды убавится. Ветер вместе с солнцем сдерживают реку. Река же считает, что ее никогда не затрагивают, что она от истоков течет вдаль. Поэтому вода держит землю. Это ее рубеж. Тень держит человека. Это его рубеж. Одну вещь держит другая вещь. Это для каждой вещи рубеж. Поэтому чем острее взор, тем опаснее. Чем тоньше слух, тем опаснее. Чем сильнее стремление сердца, тем опаснее. Каждая способность, исходящая изнутри, опасна. Когда опасность созрела, ее не устранишь. Бедствия возрастают и стекаются тучами. Их предотвращение требует больших трудов. А результат — долгого ожидания. А человек, увы, считает их органы чувств своим сокровищем. Поэтому-то без конца и губят царство, убивают жителей. И никто не умеет спросить, почему. Нога человека, ступая по земле, занимает мало места. Пусть мало, но, опираясь на него, идет туда, где еще не ступала нога человека, способен затем уйти далеко. Знания человека малы. Пусть малы, но, опираясь на них, идет к непознанному и познает затем то, что называется природой. Познает великое единство. Познает великую силу тьмы, познает великое зрение, познает великое равновесие, познает великую безграничность, познает великое доверие, познает великое утверждение, это познание высшее. А великим единством все объединяет, а великой силой тьмы все расчленяет, а великим зрением все созерцает, а великим равновесием следует природе каждого, а великой безграничностью следует форме каждого, а великим доверием предоставляет каждого своей сущности, а великим утверждением держится самоутверждение каждого. Во всем до конца природа, следуя ей, обретают понимание. Тьма обладает стержнем, от нее начинаются и другие вещи. В ней их расчленение, но будто без расчленяющего. Познание же этого будто непознание. Тот, кто не знает, впоследствии это познает. А вопросам об этом не может быть предела, но нельзя их задавать и беспредельно. Вещи легки, неуловимы, но каждый обладает своей сущностью. Ни в древности, ни ныне одна не заменяет другую. Нельзя никакую вещь умолить. Почему же тогда не дать название тому, что обладает великим проявлением и доказательством? Почему же не спросить о сущности? К чему сомневаться, чтобы разрешать сомнения с помощью несомненного, возвращаясь снова к несомненному вплоть до великого несомненного?